шаге должно было давно закончиться, я готов поклясться в этом. Однако чем дальше мы шли, тем гуще становился туман. Он стелился по земле плотным слоем, поднимался выше и вскоре полностью окружил нас. Казалось, что мы идем внутри облака. Звуки исчезли. Даже наши шаги звучали приглушенно. Ветки под ногами хрустели так глухо, будто мы были под водой. Лес до последнего не хотел отпускать добычу. «Это уже перебор», — пробормотала лиса, идя в шаге от меня. «Я почти ничего не вижу. Держись рядом», — сказал я спокойно. «Но если потеряем друг друга из виду, жди меня, я тебя найду». Мы продирались сквозь густую пелену тумана еще несколько минут, пока я наконец не остановился. «Выйти не выходит, такой вот каламбур. Давай-ка попробуем развести костер», — со спокойным видом предложил я. «Слышал, иногда это помогает избавиться от тумана». Лиса вздохнула с облегчением, и мы сразу же начали собирать топливо для костра. Сучья и ветки валялись всюду, однако сухой хворост из-за вездесущей влажности найти было невозможно. Когда у нас набралось достаточно древесины, я сложил ее в небольшую пирамиду, достал из рюкзака огниво и зелье. Горючка, качество, обычное, при контакте с пламенем мгновенно загорается. И если кто-то спросит, я не смогу объяснить, как из серы, воды, смолы и еще пары ингредиентов получилась горючая жидкость. Алхимия. Пламя и впрямь разгорелось быстро. Костер запылал, разгоняя холод и сырость вокруг нас. Дерево словно было облито солярой. Щупальца тумана отпрянули от огня. Спустя минуту вокруг костра образовался круг чистого воздуха. В радиусе 10 метров не осталось ни единого клочка тумана. Однако за этим кругом пелена стояла сплошняком. «Ну, здесь хотя бы можно дышать нормально, а не водой», — сказала лиса и села ближе к огню. Мы развязали наши рюкзаки и достали еду. Куски сушеного мяса, хлеб и флягу с водой. Обед был скромным, но после долгого пути и пробежки казался настоящим пиршеством. Лиса болтала без умолку, рассказывая какие-то услышанные байки про лес. Я делился прочитанными фактами. Когда мы поели, я принялся за работу над факелами. Нашел две подходящие крепкие ветки среди собранных, обмотал их тканью из своего рюкзака и облил все той же горючкой. Факелы вспыхнули ярким пламенем. «Готово», — сказал я и передал один факел лисе. «Отдам должное твоей запасливости. Но мы сейчас что, возвращаться будем?» «Нет, пройдем чуть в сторону. В паре сотен метров отсюда я в прошлый раз видел одну интересную поляну. Соберем там цветы и сразу на выход». Туман оказался с сюрпризом. Забросил нас на километр в сторону. Если бы не память скелетов, я бы не узнал эти места. Выдвинулись к поляне. Несмотря на все опасности этого леса, я продолжал попутно собирать ингредиенты. Мох, кора деревьев, паутина. В будущем мне придется работать с более сложными материалами, органами мелких существ или даже духовных зверей. Но пока я доволен тем, что нашел. Поляну заливал едва заметный свет. Мягкое голубоватое свечение исходило от трав, растущих здесь в изобилии. Они были невысокими, с тонкими стеблями и цветами, похожими на крошечные звезды. «Вот это да!» – прошептала лиса, остановившись рядом со мной. «Они такие красивые и такие редкие. Это же духовные травы?» «Да», — кивнул я и сразу же снял короб с плеча. «Адокса». Я аккуратно достал из короба три деревянных контейнера из темного дерева, покрытых резными рунами, которые светились слабым золотистым светом. Эти контейнеры, как и в Вейдаде, создавали эффект стазиса, сохраняя растения. «Помоги мне», — попросил я лису, передавая ей один из контейнеров. Она взяла коробку с любопытством, проводя пальцами по резным узорам. «Это ты сам сделал?» «Нет, купил у городского артефактора. Просто срезай траву под корень и клади внутрь». Срывать духовные травы нужно было осторожно. Я вытянул из ножен костяной нож и принялся срезать стебли у самого основания. Трава сразу отправлялась в контейнер. Мы работали молча, пока не собрали достаточно растения и не заполнили контейнер до краев. «Думаю, этого хватит», — сказал я наконец, и поднялся на ноги. Мы отправились к выходу из леса, и на этот раз нас никуда не перемещало. Факелы освещали путь впереди нас, разгоняли туман. Рюкзаки были забиты травами и другими находками, это была удачная вылазка. Однако в чаще наверняка есть что-то более ценное. Глубже в лесу скрываются настоящие сокровища, растения, которые растут годами и десятилетиями. Было бы прекрасно забрать их в хорошие руки. «Сколько заработаем на продаже?» — отвлекла меня девушка. Я прикинул расценки. Продавать я ничего не собирался. Часть собранного пойдет на зелье, который отправится в лавку, за что со мной сразу рассчитаются по минимальной цене, а часть уйдет на эксперименты. Тебе где-то 30 серебра выйдет. Аво, выдохнула девушка. Да я таких денег за день никогда не зарабатывала. Слушай, давай еще сходим, а? Давай каждый день ходить, я их использую в зельях, которые буду варить дней 5, и эти зелья уже продам лавке. Ходить каждый день не получится, да и вообще, здесь опасно. Гораздо лучше массажи делать, спокойно, никто не отвлекает. Кстати, о массажах, ты можешь, ну, давай, улыбнулся я, только вечером. Сейчас еще нужно рассортировать травы, часть повесить сушиться, а часть сварить. Глава 26. Тихий звон колокольчика возвестил о моем появлении в лавке Даданева. Как и в предыдущие мои посещения, здесь царил идеальный порядок. Каждая полка, каждый предмет стояли на своем месте, и все сияло, будто только что вымыто и начищено до зеркального блеска. В воздухе витал слабый аромат трав, смешанный с металлическими нотками и едва уловимым запахом алхимических ингредиентов. В носу слегка засвербело, глаза разбегались от обилия товаров, ножи с идеально отточенными лезвиями, рукояти которых украшала тонкая гравировка, добавляющая пару золотых к стоимости простого, в общем-то, инструмента, щипцы, способные ухватить даже мельчайшие частицы ингредиента, котлы, от простых чугунных до изысканных, сделанных из редких сплавов, о свойствах которых я мог лишь догадываться, пока умением не вышел даже слышать о таких. Мешалки, пестики, ступки, все, что нужно настоящему мастеру зельеварения. Здесь нет места дешевым поделкам или работам небрежных мастеров. Каждая вещь говорила о своем качестве, от статусных и дорогих, до дешевых и функциональных. Если в этом мире и научились делать инструменты с изъяном, чтобы ты спустя год за новым пришел, то в лавке подобного спустеруковного творчества не водилось. Качество и порядок. В этом и был весь Даданев, элитный торговец. Я понял, что уже больше минуты таращусь на простенький котелок и подошел к полкам с ингредиентами, посмотреть на то, что пока не смогу ни купить, ни добыть сам. На одной из полок лежали сушеные лепестки лунного лотоса, собранные в нужном месте и в нужное время, до предела насыщенные духовной энергией. Нежный серебристый оттенок лепестков завораживал. Казалось, будто они светятся изнутри. Рядом, стеклянные колбы с кровью, лимфой и кислотами духовных зверей. Густые жидкости переливались алыми и золотистыми оттенками. Я с интересом разглядывал толченую скорлупу яиц феникса, аккуратно сложенную в кристально чистые баночки. Даже просто смотреть на это сокровище было большим удовольствием, а уж когда-нибудь использовать. Цены, конечно, поражали. 10 золотых за крошечный мешочек редкого порошка. За такие деньги можно купить дом на окраине Циншуя. Но здесь платили не только за редкость, но и за качество. Эти вещи могли стать основой для зелья, способного изменить чью-то судьбу, а то и судьбы. Из подсобки вышел приветливо улыбающийся Даданев. Голос продавца вывел меня из задумчивости. «А, какие люди пожаловали! Сам второй помощник зельевара. Чем могу помочь?» Полноватый торговец уважительно кивнул мне с добродушной улыбкой. Его лицо было округлым, но в глазах читался опыт человека, который, если не знал, то догадывался о желаниях своих клиентов и размерах их кошельков. «Здравствуйте! Благодарю, я пока осмотрюсь», — ответил я, не торопясь подходить к прилавку. «Мне хотелось изучить все как следует. Я взял в руки один из ножей. Лезвие сверкнуло в свете лампы, баланс оказался идеальным. Провел пальцем по краю. Острота была такой, что казалось, нож способен разрезать сам воздух. Это сталь из горных рудников на севере. Прочная и легкая одновременно», — заметил продавец с гордостью. «Без зачарования, но даже чешую большинства тварей режет». Я кивнул, продолжая изучать витрину. Завели разговор. Я расспрашивал о свойствах ингредиентов, уточнял тонкости их применения. Даданев без утайки рассказывал, как правильно хранить кровь духовных зверей, чтобы она не теряла своих свойств, делился общеизвестными методами обработки редких растений. Если я по незнанию спрашивал о секретах, элитный торговец только улыбался. Время летело незаметно. Я чувствовал себя здесь как дома, спокойно и уверенно. Этот магазин был настоящим раем для тех, кто ценит качество и знает цену мастерству. Когда я вышел на улицу с несколькими тщательно выбранными покупками в сумке, меня не покидало ощущение удовлетворения от покупок и приятной беседы. В зельеварении я действительно делал успехи. Но если быть честным с самим собой, Путь к мастерству редко бывает гладким. Я ошибался, и ошибался много. Первые эксперименты за пределами готовых рецептов, несмотря на мой полыхающий энтузиазм, оборачивались провалами. Зелья вспыхивали, пузырились, издавали зловоние или просто оказывались бесполезными. Но неудачи меня не сломили. Наоборот, каждая ошибка становилась ступенью вверх, уроком, который я усваивал с упорством и вниманием к деталям. Моя неопытность и несовершенные рецепты из старых фолиантов, найденных мной в библиотеке Столивара, сыграли свою роль. Большинство из них были написаны людьми, больше полагавшимися на интуицию и суеверие, чем на реальную науку. Они описывали обряды, символику, но редко давали четкие пропорции или объясняли причины тех или иных эффектов. Однако на их основе я составлял свои записи, переписывал в пустые тетради улучшенные рецепты, в которых порой пропущены некоторые названия ягод и четкие дозировки, и вместо кода закипит белым ключом, а потом еще немного оставлял четко обозначенные временные отрезки, которые зельевар мог отмерить на минутных песочных часах. Я проверял и совершенствовал чужие рецепты. Столивар кивал и одобрительно ворчал, тем не менее, поглядывая на написанные каллиграфическим почерком книги, которые можно использовать в качестве учебников для зельеваров, но это слегка раздражало меня. Я не хотел быть подражателем чужих ошибок. Мне нужно было понять суть составления своих рецептов, и я нашел решение, опираясь на знания из множества источников, от древних трактатов до современных исследований. Я понял главное. Большинство алхимиков прошлого терпели неудачи из-за недостаточной точности. Они полагались на догадки, на ритуалы и случайности ровно так же, как и на анализ происходящего. Я решил подойти к делу иначе. К черту ритуалы, случайности и так правильно. Если я видел непонятную реакцию или непонятное же правило, я докапывался до корня этого правила, узнавал, почему и зачем оно вообще существует, а потом, либо отбрасывал, либо использовал с пониманием, и это стало моим фундаментом. В своей, то есть, в лаборатории Столивара я ввел строгую систему записи. Каждая пропорция, каждое действие, каждый эффект фиксировались с точностью до мельчайших деталей. Я перестал слепо следовать древним предписаниям и начал разрабатывать собственную систему экспериментов. Каждый ингредиент исследовал отдельно. Его свойства, взаимодействие с другими компонентами, влияние температуры и времени на его активность. Затем я начал комбинировать компоненты, совершенствуя рецепты. Я исключал ненужные элементы и добавлял те, что действовали в синергии и усиливали эффект. Работал методично, шаг за шагом, будто строил сложный механизм. В процессе я иногда руководствовался данными системы ощущениями и интуицией, а потом отбрасывал их, оставляя четкий рецепт, который потом мог повторить любой практик, умеющий правильно держать нож и идеально выполнять описанные указания. К счастью, мне не пришлось прибегать к жестоким, но действенным методам проверки зелий, тем самым экспериментам на животных, что практиковали алхимики прошлого и будут практиковать химики будущего. У меня был инструмент гораздо более изящный и эффективный. Моя система, она выводила таблички со всем, от химического состава зелья до его потенциальных эффектов на организм. Удачные смеси, она фиксировала их свойства и определяла силу. Неудачные, указывала на дефекты и причины провала. В ее отчеты попадало даже описание тех зелий, которые срабатывали частично или имели побочные эффекты. Так я учился создавать зелья не по наитию, а с точностью мастера. И когда мои настои стали максимально стабильными и предсказуемыми, когда ошибки свелись к минимуму, когда я знал все об ингредиентах, с которыми работал, понял, я готов к более серьезным испытаниям. Я прошел через лавку, поприветствовал Альфа Нисина и шагнул в мастерскую, ощущая знакомый запах трав, древесной смолы и едва уловимый металлический привкус. Здесь все принадлежало Столивару. Инструменты, топливные плитки, каждая полка, каждая капля пролитого зелья. Но за время ученичества это место стало для меня почти родным. Полки ломились от стеклянных баночек с порошками и экстрактами, а в углу поблескивали бока массивных котлов, основной инструмент алхимических изысканий моего наставника. На рабочем столе лежали инструменты: ступка с пестиком, аккуратненькие весы, нож для трав с идеально заточенным лезвием. Рядом стояли песочные часы, готовые отсчитывать минуты очередного эксперимента. Свет масляной лампы мягко освещал пространство, создавая теплую, комфортную атмосферу. Сегодняшняя задача была сложной: зелье заживления ран. Не просто настойка или отвар, а полноценное зелье, в которое я впервые попытаюсь добавить извлеченную сущность. Как раз вчера, при походе по лесу туманов, нашел подорожник, выделяющийся за счет духовной энергии. Я открыл свои записи на нужной странице и пробежался глазами по рецепту. Я помнил рецепт до последней буквы, уже раз пробовал варить это зелье и справился, но все равно волновался. Сегодня не должно быть никаких ошибок, никаких отклонений. Все должно пройти идеально. Начал с подготовки ингредиентов. На деревянной доске разложил обычный свежий подорожник и сушеный зверобой. Острым ножом аккуратно нарезал листья, затем растер их в ступке до состояния кашицы. Кость духовного зверя, не слишком редкий, но все-таки ценный ингредиент, купленный у Даданева, измельчал особенно тщательно. Пестик скрипел, дробя все до мельчайшего порошка. Это был кропотливый процесс, но в алхимии нет места спешки. По крайней мере, во время подготовки ингредиентов. Когда все было готово, я зажег топливо под котлом. Вода закипела, и я начал добавлять компоненты. Сначала травы, зверобой и подорожник. Затем крошечная щепотка костного порошка, ровно столько, сколько требуется по составленной мной инструкции. Каждый шаг сопровождался сверкой с песочными часами. Зелье начало менять цвет, от прозрачного к светло-зеленому. Я продолжал помешивать деревянной ложкой, следя за консистенцией. Все шло идеально, но идеально я уже варил. Сегодня меня не удовлетворит стандартный рецепт. Эксперимент – вот что делает алхимию искусством. Столивар, когда не ворчал и выдавал перлы, говорил, что без инициативы нельзя достичь настоящего мастерства. Я почти полностью опустил добытый вчера подорожник в кипящую воду, подцепил сидящую внутри травы сущность и потянул ее. Это был рискованный шаг. Экстракция сущностей – наука, которую я пока даже не начал толком осваивать. Зелье вспыхнуло ярким изумрудным светом, слегка загустело. Сияние говорило само за себя, у меня получилось зелье, причем далеко не обычное. Алхимик-зельевар, плюс один. Зелье заживления ран, качество, редкое. Заживляет раны куда лучше и быстрее стандартного зелья за счет извлеченной сущности. Ниже можно было прочесть состав и соотношение ингредиентов. То есть, работает. Теперь, тест. Я порезал тыльную сторону ладони, окунул деревянную палочку в котел, а потом провел палочкой по порезу. Боль исчезла мгновенно. Кожа затянулась так быстро, что я едва успел заметить процесс, хотя обычное зелье справлялось бы минуту. Результат превзошел все мои ожидания. Нужно будет изучить это позже, задумчиво подытожил я, аккуратно разливая зелье по маленьким стеклянным флаконам. Каждый флакон тщательно закупорил и подписал. Зелье заживления, ус. От греха подальше убрал их в сумку, отправиться в мою аптечку. Из минусов, на дне котла остался осадок, темный, плотный, застывший. Похоже, это осталось после того праха, в который обращаются ингредиенты после извлечения сущности. Я вытащил ложку, попытался соскрести его, но получалось с трудом. Котел вымыл особенно тщательно. Пришлось использовать щетку и горячую воду с солью. Не хотелось, чтобы что-то странное осталось на стенках и испортило следующую варку, или, было обнаружено столиваром. Этот эксперимент, пожалуй, останется тайным. Котел засиял чистотой, а я удовлетворенно вытер руки о тряпку. Этот эксперимент показал, что мой метод работает. А еще он показал, что у меня недостаточно знания о сущностях ингредиентов. Я так и не научился определять, какая энергия есть у того или иного предмета. Если о сущности, скрытой в подорожнике или ином растительном ингредиенте, еще можно догадаться, то что может таиться в палке, камне, кусочке кости восставшего скелета. Надеюсь, при достижении 10 ранга специализации появится возможность анализа скрытых сущностей. А пока я доволен результатом. В этот момент дверь в мастерскую открылась, и в помещение вошел столивар. Его шаги были уверенными, взгляд сосредоточенным. Он не сказал ни слова, лишь мельком взглянул на меня и дернул подбородком. Он подошел к своему рабочему столу и начал готовить ингредиенты. Я же, чтобы не отвлекать наставника и не привлекать внимание к излишне пузатому мешку со своим экспериментом, убрал на место свои инструменты и направился к выходу. За прилавком соседнего помещения сидел Альф, помощник столивара, вечно нервничающий и заикающийся. Парень что-то записывал в журнал поставок, но едва заметил меня, сразу поднял голову. «На твоем месте я бы вернулся и посмотрел заготовкой мастера», — пробормотал он. «Сегодня. Редкое да дело. Разве я ему не помешаю?» спросил я, слегка нахмурившись. Я не думал, что сталевар любит, когда стоят над душой, потому беседовал с ним, когда тот стоял за прилавком или сидел за записями. Нет, я смотрел за ним, когда готовил параллельно, в мастерской было достаточно места для этого, но оставаться ради того, чтобы посмотреть, казалось мне слегка некультурным. Отголоски прошлой памяти. Альф пожал плечами с таким видом, будто это очевидно. А ты ему не мееший. Ты, ученик, имеешь право. Не выгонит он те-е-те-е-е. Я понял. Спасибо. Я колебался всего мгновение. В конце концов, Альф был в чем-то прав. Тем более, если мастер готовит что-то редкое. Такой шанс выпадает не каждый день. Я повернулся на каблуках и вернулся в мастерскую. Сталевар уже начал готовку. На рабочем столе лежали десятки ингредиентов. Сушеные корни, порошки редких минералов, экстракты из трав и цветов, даже несколько маленьких стеклянных флаконов с жидкостями разных цветов, от густого черного до сияющего серебристого, та самая кровь духовных зверей. Все было разложено с идеальной точностью. На плите стояли три котла, и каждый из них спустя 15 минут уже закипел. В одном забурлила густая жидкость цвета янтаря, в другом – что-то темно-зеленое с редкими пузырьками, а третий был наполнен прозрачным раствором с легким голубоватым оттенком. Сталевар работал одновременно с каждым из них. Его движения были точными и быстрыми, настолько, что я едва успевал следить за ними. Одной рукой мастер помешивал первый котел длинной деревянной ложкой, другой – аккуратно добавлял порошок в третий. При этом он переворачивал песочные часы у второго котла, их было несколько, каждые отсчитывали свое время. Я стоял у стены, мое внимание было приковано к процессу. Это было не просто зельеварение, это было искусство. Наставник двигался так быстро и точно, что казалось, будто он танцует какой-то рубленый техничный танец между котлами. Ни одного лишнего движения, ни одной секунды промедления. Он взял небольшой нож и начал нарезать корень растения с невероятной скоростью. Лезвие мелькало так быстро, что я едва успевал следить за ним. Затем он бросил нарезанный корень в первый котел и тут же добавил несколько капель серебристой жидкости из одного из флаконов во второй. Реакция была мгновенной. Зеленая жидкость начала менять цвет на глубокий изумрудный. В какой-то момент он одновременно помешивал два котла, одну ложку он держал в правой руке, другую, в левой. Я даже не знал, что такое возможно. Это что, мне теперь еще и амбидекстром становиться? Но самое удивительное началось позже. Когда песок в часах у третьего котла полностью осыпался, сталевар снял его с огня и аккуратно влил содержимое во второй котел. Жидкости смешались, и оттуда поднялся пар с легким запахом хвои и чего-то сладкого. Затем он повторил то же самое с первым котлом, вливая его содержимое во второй. Теперь все внимание мастера сосредоточилось на одном котле. Его движения замедлились. Он помешивал зелье медленно и осторожно, словно боялся нарушить хрупкий баланс. Последние песочные часы были почти пусты. Как только последняя песчинка упала, наставник снял котел с огня и поставил его на охлаждающую подставку. Я стоял как завороженный. Лишь наблюдая за этим процессом, я чувствовал, как растут мои собственные знания о зельеварении. И это не пустые слова. Алхимик-зельевар, плюс один. Это был уровень мастерства, которого мне еще предстояло достичь. Но теперь я понимал. Я хочу этого. Я хочу работать так же быстро, точно и уверенно. Хочу понимать каждую реакцию ингредиентов до мельчайших деталей. Сталевар быстро заполнил из котла две двухлитровые банки с узким горлышком, закрыл их пробками и повернулся ко мне впервые за все время. «Мои котлы тоже помоешь», — сказал он сухо и указал на три остывающих сосуда. Затем добавил, «надеюсь», — почерпнул для себя что-то. Я только кивнул. Котлы учителя стояли передо мной, покрытые тонким налетом остатков зелья. Три массивных сосуда, каждый из которых хранил следы недавнего алхимического волшебства. Я закатал рукава и взялся за дело. Тщательно счистил остатки смеси со стенок, стараясь не упустить ни единого пятнышка. Затем прошелся по дну, там осел тонкий слой порошков и трав, и он еще выставил это как плату за увиденное. Ха, да если бы за повышение специализации мне каждый раз приходилось бы мыть котел, я бы жил здесь. Когда последний котел засиял чистотой, я вытер руки тряпкой и вышел в лавку. Альф стоял за стойкой, склонившись над журналом поставок. Перо скрипело по бумаге, губы беззвучно шевелились, будто он проговаривал свои мысли вслух. «Закончил?» — спросил он, не поднимая головы. «Да», — ответил я и подошел ближе. На мгновение замер, разглядывая его сосредоточенное лицо. «Альф, этот странный Альф. Казалось, он жил в своем мире, но при этом как-то добился работы в этой лавке. И вряд ли мастер держит его здесь только из-за торговли. Мне пришла в голову одна идея. «Слушай», — начал я, опираясь на стойку, — «а что, если попробовать сварить вместе зелье для укрепления иммунитета, но не обычное, а более концентрированное, знаешь, добавить больше облепихи, цитрусовых, корень морозника?» Я расписал ингредиенты и их соотношение в рецепте, над которым работал последние пару недель, отправную точку для той самой добавки, которую хотел создать и добавить в еду. Такая цель казалась мне все более наивной. Но шагая к ней, я качественно рос, как зельевар, а значит, бесполезной цель точно не была. Альф поднял на меня взгляд. В глазах парнишки мелькнул интерес. «В одиночку я такое зелье пока приготовить не смогу, рук и умения не хватит», — признался я честно. «Но если мы сделаем это вместе, если ты хоть немного заинтересован». Он отложил перо и задумчиво потер подбородок. «Концентрированное, говоришь?» Протянул Альф, задумчиво постукивая пальцами по стойке. «Ну, можно попробовать два варианта. Первый, вдобавок к твоему рецепту использовать корень чертополоха. Второй, добавить экстракт золотого мха и немного порошка из рогов оленя. Опять же, к твоему рецепту». Я замер. Альф только что услышал мою идею и уже предложил два возможных подхода. Будто заранее знал рецепт и просто ждал момента, чтобы его озвучить. А еще, рассуждая о рецепте, он ни разу не заикнулся. «Думаю, начнем со второго варианта», — сказал я после короткой паузы. «Он звучит сложнее. Давай рассчитаем соотношение и время варки каждого этапа зелья». Альф усмехнулся. «И мы рассчитали все в рекордно быстрые сроки». «Тогда за дело?» — спросил Альф, когда все было проверено и перепроверено. «Что из ингредиентов у тебя есть?» «У меня есть все. Сейчас, только сбегаю в комнату, захвачу. Я тогда лавку закрою». Мы приступили к подготовке. Я собрал ингредиенты, Альф принес два небольших котла из подсобки и разжег огонь под ними. Мы работали бок о бок. Я нарезал корень чертополоха тонкими ломтиками, Альф тем временем аккуратно перемалывал рога оленя в порошок. Потом также взвесили, подготовили и разложили у своих котлов все остальное. Движения моего напарника были точными и уверенными, а мои – чуть более торопливыми, но я старался не отставать. Когда все было готово, мы приступили к варке. Иногда я ловил себя на том, что просто наблюдаю за его движениями, плавными и гармоничными. В какой-то момент я добавил слишком много порошка из рогов. Все было строго по составленному рецепту, но ошибка была очевидна. Жидкость в моем котле вспенилась, серые хлопья пошли вверх. Значит, мы где-то ошиблись в рецепте. Я уже потянулся за ложкой, собираясь срочно исправлять ситуацию, но Альф остановил меня. «Не трогай. Просто убавь огонь и дай ей успокоиться. Нормально. Мы укладываемся в отведенное время». Я послушался его совета, и пена действительно постепенно осела. Ошибка обошлась без последствий. «Алхимия – это искусство. Искусство терпения», – так говорит Сталевар. «Ага, он разное говорит. Когда оба котла были готовы, мы смешали их содержимое в одном сосуде. Жидкость приобрела насыщенный янтарный цвет и источала легкий аромат трав с едва уловимой горчинкой. Я посмотрел на Альфа и улыбнулся. «Похоже, у нас получилось». Он кивнул. «Да, но это только половина дела. Теперь нужно проверить его действие». «Точно», киваю. На самом деле я уже знал его действие, но говорить об этом не стал. Концентрированное зелье укрепления иммунитета. Качество редкое. Приводит организм в тонус, помогает справляться с болезнями. Разводить в соотношении 1 к 10. Я не мог не улыбаться. Очень продуктивный день. Два новых рецепта за день, два повышения специализации. Шикарно. Расту. Глава 27. Дни текли спокойно. Я наслаждался размеренным ритмом жизни. Учеба, приготовление зелий, массажи и звонкая монета, прибывающая в карманы. Вечера проходили за книгами, в мире знаний, близком мне и приятном. Казалось, ничто не могло нарушить это умиротворение. Но, как это часто бывает, спокойствие оказалось лишь затишьем перед бурей. В тот вечер я, как обычно, закончил работу в массажной комнате, дождался ухода последнего клиента и навел порядок. Стоило мне выйти из здания, как сразу почувствовал, что-то не так, не знаю точно, что навело меня на эту мысль. Подспудное ощущение чего-то нехорошего, или обступившая крыльцо толпа, человек 10, может, чуть больше. Люди стояли плотно, плечом к плечу, и молчали. В их взглядах читалась явная угроза, но там читать ничего не нужно было. Когда тебя 10 человек ждут у крыльца, серьезные, сдержанные и без подарка, понятно, что ничего хорошего в ближайшее время не будет. В толпе были и старшие ученики, и адепты, и даже какой-то высокий дедуля. Некоторые лица мне уже были знакомы, но обычно они смотрели на меня с безразличием. Интересно, что сегодня-то случилось, вспомнил. Кажется, все они состояли в одной из банд, до которых мне так долго не было никакого дела. А ведь Файлина в первые дни рассказывала мне про них и несколько раз предостерегала. Вот и двойное дно секты, и те, кто под этим дном прячутся. Я выпрямился, встречая их взгляды, и слегка усмехнулся. Чего, у всех спины разом защемило. Вежливо поинтересовался я. Ты, Кит Бронсон, говорят, зельями торгуешь, начал высокий старикан. Его голос был ровным, тихим, как колыбельная, но от него мне стало не по себе. Могу продать, если интересует, ответил я на вопрос спокойно, словно речь шла о чем-то обыденном. Но лучше через лавку покупать, дешевле будет. А еще мазь для коленей советую. Берут, хвалит. Мой легкий и немного издевательский тон проигнорировали. А я наконец нашарил за спинами знакомое лицо. Орлен, мой старый знакомый. Ну конечно, массажи делаешь? Снова спокойно спросил высокий старичок. Могу и помять, если надо, усмехнулся я, не сводя с них глаз. Сразу всех не помну, но по очереди. Толпа зашевелилась. Враждебно настроенные, они начали переглядываться и лыбиться. Я чувствовал их напряжение. Может быть, они и верили в свое превосходство, может, верили не зря. Но каждый там понимал, драки в секте запрещены. А если дойдет до настоятеля сам факт этой встречи, я знал, что слухи о том, что якобы Бронсон, приближенный Свенды, гуляли с того дня, как одна группа шпаны внутри секты уже пыталась меня донимать. Неужели осмелели? Говорят, у тебя массаж целый серебряный стоит. Многовато как-то для одного человека. Мне хватает, коротко ответил я. Тон высокого изменился. В голосе появилась угроза, скрытая за притворной доброжелательностью. Может, тебе все-таки много? Продолжил он с неприятной ухмылкой. Может, и нам хватит? Давай ты с нами поделишься, а мы за тобой присмотрим, чтобы тебя не беспокоил никто. Они привыкли к тому, что люди подчиняются им из страха. Расслабились. Но я был другим, готовым отстаивать свое до конца. Парни, начал я едва ли не с энтомологическим интересом. И дедушка, а зачем вам все это? Вы ведь сильные, смышленые ребята. Есть столько интересных способов заработать. В лесу туманов можно собирать ингредиенты для зелий. Да, это не прогулка по парку, но платят за них хорошо. Или вот в библиотеке, я узнавал, некоторые книги можно копировать и продавать. Это не только прибыльно, но и развивает. А вы, я развел руками. Зачем вы делаете то, что делаете? Вымогательство, серьезно, это ведь скучно, банально и, ну, откровенно говоря, глупо. Зачем разводить этот конфликт? Можно было просто купить у меня знания о массаже и открыть свой массажный кабинет в Циншуе. У меня всего 5 человек раз в 2 дня массаж получают, клиентуры, море. Не бойся, если мы договоримся, ты кроме того, чтобы делиться с нами, еще и наших людей обучишь, сказал старикан. По глазам вижу, что это было следующим пунктом их плана. Ну, это не удивительно. Прогнешься перед кем-то раз, и он тебя всю жизнь будет пытаться догибать. Я посмотрел на них с искренним сожалением. Мне действительно было жаль этих ребят. В каждом из них я видел потенциал, который они тратили впустую. Слышь ты, философ недоделанный, встрял в разговор один из них, коренастый парень с коротко стриженными волосами. Ты нам тут лекции читать не пробуй. Мы сами знаем, как жить. Торг, тихо, осадил его высокий старик, а потом представился. Ян Стаб, лидер серых воронов. Слышал о нас? Я кивнул, изучая его. Ян Стаб выглядел уверенно, даже излишне расслабленно, но в его осанке было что-то неестественное. Лицо казалось заостренным, словно его вырезали ножом. Глаза холодные, цепкие, но в них и в чертах лица мелькало что-то крысиное, мелкое и неприятное. Этот человек был хитер, привел банду, показал силу, но сам давит умом и манипуляциями. Слышал, конечно, ответил я спокойно, продолжая удерживать его взгляд. Ходили слухи, что вы, самые умные из 3 банд, и решаете проблемы умом. Видимо, врали слухи. И что же привело вас сюда? Неужели решили заказать у меня зелье для роста интеллекта? Толпа зашевелилась и зашипела, Но красинолицый Ян лишь усмехнулся. Забавно, но мы пришли не за зельями, а за порядком. Он сделал шаг вперед, нависая надо мной. Ты ведь понимаешь, что твоя деятельность, скажем так, вызывает вопросы. Например, у тебя нет зарегистрированного массажного кабинета. Он достал из внутреннего кармана сложенный лист бумаги и развернул его с показной аккуратностью. Документ выглядел официально, с печатями секты. Вот список зарегистрированных деловых людей секты. Специально сегодня взял в секретариате. Твоего имени здесь нет. Значит, ты работаешь тайком. А это нехорошо. Это повод для денежного наказания в двукратном размере от заработка. Я прищурился, но остался невозмутим. Лишаться денег не хотелось, хотя я уверен, что все кляузы этот человек тоже давно подготовил. А я даже не знал, что здесь секретариат есть. И что ты сейчас будешь предлагать за свое молчание? Дуэль. Разве драки на территории секты не запрещены? Или ты хочешь, чтобы я с вашей толпой за ворота вышел? Какие драки? Всплеснул он руками. Мы же законопослушные люди. Драки действительно запрещены, но вот дуэли. Я посмотрел на него внимательнее. То есть вы прекрасно понимали, что драки не будет и просто тратили мое время, чтобы вызвать на дуэль. Я хохотнул и покачал головой. А на каких основаниях и по каким правилам вы меня решили развлечь, призывая к дуэли? А на таких, грубо, практически огрызаясь, ответил долговязый. Драки запрещены, а дуэли нет. Проводятся они, правда, под присмотром наставников и никогда, до смерти. Ты вон к девушке Орлена приставал, вот у него и повод есть. А если случится чудо, и ты его поколотишь, то и у нас повод для вызова на дуэль появится. Вызванная сторона выбирает оружие, громко проговорил я и хитро сощурился. Верно, многие в толпе удивились, что я знаю об этом правиле. Они либо держали меня за недалекого мальчишку, либо сами являлись таковыми. Я выцепил из толпы Орлена, насмешливо спросил. Орлен умеет обращаться с древковым оружием, с гуаньдао, например, вы спросите у него на всякий случай, пусть хоть потренируется. Ты еще эрцзигун выбери. Организаторы вместо твоего гуаньдао копье определят, как более распространенное оружие. Впишут, так впишут, пожал я плечами. С наставниками точно проблем не будет, наставники не вмешаются, сказал он с усмешкой. Они не раз говорили, что не собираются вытирать всяким там ученикам сопли. Они и на банды внимания не обращают. Адепты, ученики, выводок щенков, которые точат друг об друга зубы. Пока никто из секты не умер, им до фонаря. Хорошо сказано, ответил я спокойно, скрестив руки на груди. Но если вы такие продуманные, как утверждаете, давайте заключим договор. Договор? Переспросил он с интересом. Люблю договоры. Именно. Если я проиграю в бою, то буду отдавать вам половину своего дохода. Но если проиграете вы, а собственно, что вы можете предложить для равнозначной ставки? У серых воронов что-нибудь вообще есть? Два артефакта Орлена, предложил красинолицый старик. Орлен недовольно зашевелился, но Ян Стаб зыркнул на него, пригвоздив к месту взглядом. Идет, не стал я отказываться, на мой выбор. И если я побеждаю, вы больше не лезете ко мне с драками и дуэлями. И ты продолжаешь заниматься массажем в течение года в том же темпе, не отказываясь от клиентов. Иначе какой смысл в ставке, если ты завтра закроешь свое дело? Идет. Пойдемте, заключим договор на моей бумаге, дедушка. За следующие полчаса я нашел заведующего хозяйством, того самого дядьку Великана, который после многочисленных массажей уже бегать мог, и уже с ним и с Ян Стапом обсудил и составил новый договор. Противник он сильный, сказал завхоз про Орлена. Выглядит хиляк хиляком, поменьше тебя даже, но биться умеет, да, в том числе и на копьях. Да ребят, которые на отдельном плаце тренируются, дотягивает, спросил я главное. Ахах, нет, конечно, и близко не тянет, там совершенно другая лига. В общем, старик Ян выглядел недовольным, но мы составили договор, в котором подробно описали, на что я имею право в случае победы, мои обязательства в случае проигрыша. Я снизил их до одной монеты с пяти массажей, как узнал про мастерство Орлена в бою на копьях, и старик даже не сильно протестовал. Значит, дело не в деньгах, а в статусе крышевания, или в чем-то еще. Опасно, рискованно, но я решил рискнуть. И дело было не только в том, что кулаки зудели, я скучал по тренировкам с гусом и хотел уже качественно подраться. Дело было во вполне законных ставках, которые здесь устраивали перед дуэлями, О них я узнал от того же завхоза. У меня в запасе было около золотого, большую часть получил за новые зелья, остальное заработал на массаже. Если Орлена здесь знают, если он хорошо себя показал, то ставить будут против меня, и этот золотой может обратиться в 3 или даже в 5. Матери отошлю пару, на ближайший год ей хватит, даже если работать не будет. Остальное пойдет на те ингредиенты, которые в лесу не достанешь. Лучше шанса поднять монет не будет, как только практики узнают, на что я способен с копьем в руках, ставить против меня станут гораздо реже. Но сперва нужно победить. Секта гудит от напряжения. Обычная рутина тренировок отодвинута на второй план, все разговоры крутятся вокруг предстоящего поединка. Ученики не идут в библиотеки, не шагают тренироваться самостоятельно, и даже большая часть сборщиков сегодня осталась в секте. Со зрелищами здесь туго, а с серьезными дуэлями, того хуже. Поэтому люди стекаются к плацу, где совсем скоро развернется главное событие этого месяца. Никто не ожидает запредельного мастерства, но оно и не нужно. Драка настоящим оружием вкупе с редкими техниками будет хорошим шоу. Толпа гудела. Группа учеников оживленно обсуждали исход боя. Кто-то уже принимал ставки, кто-то ставил. Почти все ставили на Орлена, опытного бойца и старшего ученика 8-го ранга закалки, который уже не раз доказывал свое мастерство. Его сторонники, в основном старшие ученики и адепты, уверенно заявляли, что победа предрешена, и азартно спорили, сколько ударов понадобится, чтобы уложить его противника. И вообще, понадобится ли, или тот задрожит и сдастся при виде старшего ученика. А вот Кит, новичок в секте, вызывал у большинства насмешки. Большая часть учеников считали его участие нелепым, как он, только вставший на путь ученика, мог надеяться хотя бы устоять против Орлена. Никто не верил в его победу. И все же среди зрителей нашлись те, кто думал иначе. Они говорили негромко, будто не желая привлекать внимание. Слуги, редкие адепты, старшие ученики и, конечно же, его соратники. «Этот парень странный», — задумчиво сказал слуга. «Слишком спокоен. Совсем не похоже, что боится. Да, такое чувство, что он что-то скрывает. Мне кажется, этот Орлен и его друзья недооценивают паренька», — осторожно предположил другой. «Наставники и мастера держатся в стороне. Они молча наблюдали за происходящим внимательно, с непроницаемыми лицами. Никто из них не торопился высказывать мнение и тем более, встревать в поединок между учеником старшим и учеником перспективным. Орлен сидел в своей комнате, окруженный роскошью, излишней даже для старшего ученика. Хорошо, что он был не просто каким-то там старшим учеником, а потомком очень богатого рода, имеющего влияние даже в секте тьмы. Просторное помещение утопало в мягком свете кристаллов, встроенных в стены. Пол застилал бордовый ковер с золотым орнаментом, а стены были увешаны гобеленами и картинами, изображающими эпические сражения седой древности. В углу возвышалась массивная каменная статуя дракона, символ силы и власти. Все эти предметы роскоши не просто подарки или наследство, некоторые из них заслуженные трофеи. Жаль, что Файлина отказывается посетить его комнату и рассмотреть эту роскошь. «Ну ничего, эта дуэль покажет, кто прав», — с ехидной улыбкой прошептал Орлен сам себе. «Увидишь, как я размажу этого олуха по плацу, сама ко мне прибежишь. А то посмотрите-ка, ей нравится простота и скромность». Орлен подошел к массивному шкафу из черного дерева, инкрустированного серебром, небрежно открыл узорные дверцы. На полках хранились артефакты, амулеты, браслеты, кольца, на вид простые, но обладающие скрытой силой. Одни усиливали тело, другие – разум, третьи защищали от духовных техник. Среди них особенно выделялись кольца с переливающимися драгоценными камнями. У окна возвышался алтарь из белого мрамора с золотыми вставками. На нем стояла подставка для зелий, изящная конструкция из серебра с тонкими узорами. Орлен внимательно посмотрел на 6 флаконов, аккуратно расставленных в ряд. Каждый светился особым цветом. Красный, голубой, зеленый, желтый, фиолетовый и белый. Не просто зелья, а итог работы алхимиков самого дома Крайслеров. Весьма дорогой работы. Но глава воронов, Ян Стаб, за выигранный поединок даст куда больше. И зачем ему сдался этот выскочка? Орлен потянулся к первому флакону и опрокинул его в себя. Красная жидкость вспыхнула в горле огненной волной, разливаясь по телу жаром. Сердце забилось быстрее, мышцы налились мощью. Следом отправилось голубое зелье, прохладное, словно горный ветер. Мысли обрели ясность, Восприятие обострилось. Один за другим парень осушил флаконы, ощущая, как в нем пробуждается небывалая сила. Орлен посмотрел в зеркало напротив алтаря. В отражении он увидел воина. Глаза пылали решимостью, тело источало энергию. Проведя рукой по коротким волосам, он нахмурился. «Почти готов». Он отправился в оружейную. Время поджимало. В зале царила тишина. Оружейник встретил его хмуро, как и всегда, как и всех. Вдоль стен уходили вдаль ряды стоек, каждая хранила десятки мечей, копии других видов оружия, но Орлен не задерживал взгляда на большинстве из них, они были слишком простыми. В самом конце зала, скрытой ширмой, находился отдельный стенд и еще 5 стендов других учеников и адептов с привилегиями. На стенде хранилась его личная коллекция, копья, каждая из которых была вершиной кузнечного искусства. Он провел ладонью по древкам, ощущая, как под пальцами пульсирует ци. Эти копья знали вкус сражения и побед, они были его личной гордостью и гордостью его семьи. На сегодня он выбрал лучшие. Его рука остановилась на копье с древком из черного дерева, пропитанного кровью дракона, редкого духовного зверя. Резные руны защиты и усиления мерцали мягким голубоватым светом. Острие, выкованное из небесного металла, внушало своему хозяину трепет одним видом. Чем крепче, тем лучше, услышал он краем уха фразу, донесшуюся от входа в зал, но значения ей не придал. Великолепный зал артефактных доспехов был одним из самых охраняемых мест в секте. Многие даже не знали о его существовании, потому что доспехи, в отличие от оружия, не выдавались кому попало. Тем более, артефактные. Ровными рядами стояли манекены, на каждом уникальный комплект брони. Доспехи, зачарованные лучшими мастерами, излучали слабое свечение, золотистое, серебристое, порой переливающиеся всеми цветами радуги. Одни выглядели легкими и гибкими, созданными для маневренных сражений, другие были массивными. Орлен не знал такого понятия, как танковая броня, но знал бы, применил к самым толстым и тяжелым доспехам. Орлен выбрал горжет из черного металла с матовым блеском. Этот элемент брони не просто защищал шею, он мог отразить духовные удары, направленные в голову и верхнюю часть тела. Закрепив горжет, Орлен почувствовал легкое покалывание. Руны начали работать. Следующей была кираса. Тяжелая, прочная, она перенаправляла удары, рассеивая их силу. Когда Орлен надел ее, броня легла идеально, не сковывая движений. Массивные наплечники в виде сплетенных молний. Наручи, выполненные из того же черного металла, что и горжет. Надев их, Орлен ощутил, как по пальцам пробежала горячая волна. Дополнительное усиление. Поножи казались простыми, гладкий металл, никаких украшений. Но их духовные свойства снижали усталость, позволяя владельцу двигаться быстрее и дольше. Застегнув их, Орлен сделал несколько шагов. Даже сейчас легкость движений приятно удивляла его. Оставался последний штрих. Орлен запустил руку в карман и достал артефактный кулон, семейную реликвию. Медальон из старого серебра с выгравированным символом его рода выглядел просто, но его сила была велика. Он усиливал защиту на всех уровнях, от физической брони до духовного барьера. На мгновение взгляд Орлена смягчился. Он вспомнил рассказы о своих предках, о подвигах, которые вершились ими, пока этот медальон висел на их шее. Сжав кулон в кулаке, он словно впитывал их силу. Затем надел его поверх горжета. Символ вспыхнул мягким светом, который тут же угас. Защита собрана. Пожалуй, больше, чем нужно для победы над идиотом. Этот Бронсон тот еще сопляк и совершенно не представлялся серьезной угрозой, однако Орлен был предусмотрительным. Пусть против него выставит полевую мышь, но на официальную дуэль он выйдет во всеоружии даже против мыши. К тому же было бы жалко заканчивать дуэль на 3-й секунде. Люди любят зрелищности, в начале боя можно даже поддаться. Жаль, что вся его сила от рангов закалки пошла в дух, но зелья и артефакты позволят сравнять силы даже с кем-то ранга пробуждения. Сжав древко верного копья, Орлен покинул зал доспехов, шагая твердо. Он был готов ко всему, к битве, к испытаниям, к победе. Парень шагал по пустующим дорожкам секты в сторону плаца. Чем ближе он подходил, тем отчетливее различал отдельные слова и фразы. Толпа волновалась, спорила, перешептывалась. Когда он вышел на широкую аллею перед плацем, ему открылась картина. Десятки учеников, адептов, слуг и даже наставники сгрудились вокруг центральной площадки. Лица многих выражали смесь возбуждения и напряжения. Как только Орлен появился на аллее, Гул голосов начал стихать. Ученики оборачивались, замечая его приближение. Шепот пронесся по толпе. «Это он, Орлен. Орлен пришел. Вот это доспехи». Кто-то из младших поспешно отступил в сторону, а затем колыхнулись и остальные. Толпа расступалась перед ним, расходясь словно волны от форштевня судна. Высокий, облаченный в зачарованные доспехи из черного металла, он выглядел как воплощение победы. Когда Орлен вышел на плац, шум вокруг вспыхнул с новой силой. Казалось, сюда пришли все ученики секты. Орлен остановился на краю и огляделся. Его взгляд был холодным, оценивающим. В центре площадки стоял противник, Кит Бронсон. Мерзкий самонадеянный сопляк. Хотя ладно, может быть и не совсем сопляк. Для своих лет у него неплохая комплекция, да и ростом природа его не обделила. Орлен скривился, глядя на обычного юношу, который был одет в ханьфу без какой-либо защиты. Расслабленная, почти небрежная стойка, растрепанные волосы, но его оружие, словно бревно с криво посаженным наконечником, грубое, уродливое копье, будто сделанное наспех из ближайшего обломка дерева. Орлен замер, с легким недоумением оценивая противника. Несколько секунд молчания, толпа вокруг затихла в ожидании. Кит стоял спокойно, на лице Бронсона не было ни страха, ни волнения, лишь странное спокойствие, которое не истолковать иначе, как дерзость или глупость. Это раздражало Орлена. Он привык видеть в глазах противников страх, но этот идиот был слишком тупым, чтобы бояться. Его пробрала легкая насмешка. Чемпион секты, мастер меча и копья с десятками побед, против какого-то юнца с самодельным оружием. Это нелепо. Всем вокруг было понятно. Исход поединка уже предрешен. Оружейная встретила меня тишиной и холодом. Разве что в глубине зала кто-то шагал от стенда к стенду. Я осмотрелся. Стенды уставлены сверкающими копьями, алебардами и прочими изысканными древковыми орудиями. Они сияли, будто только что вышли из рук мастера-кузнеца. Но я даже не удостоил их взглядом. Красивое оружие, для тех, кто хочет произвести впечатление. Мне же нужно было что-то другое, то, что не жалко и сломать охребет Орлена. Я дошел до хмурого оружейника, широкоплечий, с массивными руками, испачканными в саже и масле. Он стоял у верстака, сосредоточенно работая, лицо суровое, с глубокими морщинами на лбу и упрямо сжатыми губами. Однако стоило мне подойти ближе и попасть в поле его зрения, он поднял голову, судя по взгляду, узнал меня и улыбнулся. Эта массивная скала умеет улыбаться. Ученик Бронсон пришел за оружием для дуэли. Какая честь, с легким ехидством сказал оружейник, а потом посерьезнел. Единственный среди учащихся, кто понимает, что сдавать оружие нужно вычищенным. Я по запаху твоего гуаньдао понял, что ты цзянши рубал. Однако лезвие не повредил, и даже умаслил. Определился с выбором. Дайте мне самое надежное копье, сказал я спокойно, без лишних эмоций. Чем крепче, тем лучше. Чувствую, мне сегодня придется помахать оружием. Оружейник бросил на меня короткий взгляд из-под густых бровей. Хотел поначалу что-то сказать, но лишь тяжело вздохнул и отвернулся к стойке за спиной. Несколько секунд копался среди груды оружия, а затем вытащил рогатину. Она выглядела так, будто пережила десятки лет боев. Потемневшее от времени древко было покрыто мелкими царапинами и трещинами. Наконечник, криво посаженный, слегка погнутый, больше напоминал кусок старого металла. Я протянул руку и взял ее, тяжелая, грубая, но в ней была сила и надежность, ощутимая только в руках, но не со стороны. Весила она столько, что трухлявой точно не была. Оружейник посмотрел на меня изучающе. «Это старье не для показательных боев», — буркнул он. «Но если тебе нужно что-то крепкое, оно выдержит, поверь. Внутри деревяшки, стальной прут, дерево из восьмилиственника, топором не возьмешь. Подлое оружие, заставляющее недооценивать тебя. Я этот наконечник как-то пытался выпрямить, но тут только перековывать. Уже верю». Я крутанул рогатину в руках, древко лежало в ладони как родное. Привычный для этого оружия баланс, точнее, дисбаланс. Криво посаженный наконечник, ну и что, разит не оружие, а тот, кто его держит. Вежливо поблагодарил оружейника и пошел к выходу. Доспехов мне сегодня не нужно, но пару зелий я выпил. Глупо не воспользоваться шансом усилить себя, если каждый день эти зелья варишь, а броня в несмертельном бою с заранее известными переменными и не нужна. Броня только замедлит меня, а скорость сегодня точно не будет лишней. На улице было шумно. Ученики стекались к плацу толпами, обсуждая предстоящий бой. Я пробирался сквозь толпу, держа рогатину на плече. Кто-то оборачивался, кто-то шептался за моей спиной. Он вообще не готовился, услышал я чей-то недоуменный голос. Я лишь усмехнулся про себя. Готовиться, я уже готов. На подходе к плацу меня встретила Файлина. У Орлена будут артефакты и наверняка зелья, затараторила девушка. Это даст ему больше ци, он будет быстро восполнять обычные и духовные силы, сможет сражаться гораздо дольше. Спасибо, поблагодарил я Файлину, а потом ту оттеснила Лисса. Девушка тоже волновалась, но подбадривала меня. Ни вчера, ни сегодня не было сопливого, но ты можешь пострадать. Почему не отказаться? Надо, значит, надо. Когда я вышел на плац, толпа замерла на мгновение. Взгляды учеников нацелились на меня, и тут же раздались насмешки. Я был в простом ханьфу, без защиты, без каких-либо знаков подготовки к бою. В их глазах я наверняка выглядел как безумец или идиот. На противоположной стороне плаца вскоре появился и Орлен. Высокий, величественный, в сверкающих доспехах и с идеальным копьем в руках. Руны на его оружии светились багровым светом, а сам он был воплощением силы и уверенности. Орлен посмотрел на меня надменно, его губы изогнулись в легкой насмешке. В его взгляде читалось презрение, он уже видел себя победителем. Для него я был ничем, просто помехой на пути к славе и очередной девушке. Я же лишь слегка улыбнулся и крепче сжал рогатину в руках, ее шершавая древко приятно ложилась в ладонь. Насмешки, пусть смеются, мне самому смешно, как представлю, как мы оба смотримся на контрасте. Я огляделся, и мир словно замер на мгновение. Толпа вокруг плаца радовалась тому, что рутинный день разбавит наша с Орленом дуэль. К слову, среди обычных учащихся и последователей я замечал членов всех трех банд. В первых рядах толпы стояла Файлина. Лицо ее было раскрасневшимся от выкриков, голос сорвался, она не переставала кричать, поддерживая меня моим именем, которое я скорее прочел по губам, чем услышал. Лиса, конечно же, не могла остаться в стороне, она протиснулась ближе всех и выкрикивала что-то вдохновляющее помимо моего имени. Ее глаза излучали не только поддержку, но и тепло. Апели неожиданно стукнул себя по груди, как только мы встретились взглядами, и поднял руку вверх, будто этот жест мог передать мне часть его силы. Неожиданно, я увидел стоящего рядом с ним Жулея. Поначалу он молчал, скрестив руки на груди, но потом нехотя кивнул мне. Даже Гарус, который в последнее время смотрел на меня волком из-за отношений с Лисой, сейчас стоял в толпе и поддерживал меня. Лицо его было серьезным, взволнованным. Он забыл про свои обиды. Все мои соратники забыли про разногласия. Потому что сейчас я стоял на ринге против старшего ученика. Потому что сейчас я представлял не только себя, но и всех их. Потому, что я свой. Мне показалось, что я ощущаю их веру в меня. Она вибрировала в воздухе, пробиралась под кожу, заполняла каждую клетку моего тела. Это было больше, чем просто поддержка. Это было признание и вера. Они верят в меня. Неожиданно и приятно. Сердце билось ровно и уверенно. Я не проиграю. Не тогда, когда в меня верит. Я вскинул руку, и часть толпы заорала, поддерживая меня. Их было куда больше 10 человек. Орлен шагнул вперед, будто в нетерпении, но не выходя за пределы своей половины плаца. Он выглядел как герой из легенд, как гладиатор, привыкший к триумфу. Его бы перенести на фрески в триумфальный зал рядом со Свендеем. На плац вышел сам наставник Зуга в своем привычном строгом одеянии. Сегодня он судья, а не наставник. Его голос перекрыл шум толпы. «Участники, вы готовы?» Орлен кивнул коротко, даже не взглянув на судью. Я тоже кивнул, не отрывая взгляда от противника. Зуга посмотрел на нас обоих с легкой усталостью во взгляде, будто надеялся на другой исход. «У вас есть шанс закончить это миром. Вы готовы помириться?» «Нет», — резко ответил Орлен. Я молча качнул головой. Зуга вздохнул и огласил условия боя. «Поединок завершится тогда, когда одна из сторон будет не способна продолжать бой». По толпе прокатились радостные выклики и крики поддержки. Конечно же, мое имя тонуло в большинстве голосов, поддерживающих Орлена. «Поединок начнется через 3-2. Я покрепче сжал рогатину. Все остальное исчезло. Толпа, шум, даже сам судья. Остались только мы с Орленом и этот миг перед битвой. Начали!» — выкрикнул судья.